тоне Армагергена послышалось одобрение, и Джон осмелел. Жилище великого человека было обыкновенно ярангой, и Джон не стал бы особенно приглядываться к ней, если бы не заявление Ильмача о том, что старик ничего заморского терпеть не может, и что самое крепкое, что он пьет, это оленьий бульон. Котел над костром висел на обыкновенной железной цепи, и сам котел был явно металлический. Глаз отыскал на привычном месте ружье в чехле из нерпичьей кожи, а пекуль, лежащий на дощечке у огня, имел стальное лезвие. Армагерген, соблюдая обычаи, не расспрашивал гостей, пока не накормил. Он вполголоса отдавал приказания, и его двуногий конь превратился в расторопного слугу, готового исполнить любое приказание хозяина. Он понимал с одного взгляда, и хотя не было произнесено ни единого слова, позвал соседей, а на длинном деревянном блюде появились изысканные лакомства. Оленьи прерым, мозги уже вынуты из костей, и даже кусок чуть пожелтевшего Идгельгена. Армагерген вытащил остро отточенный нож шеффельдской стали и пригласил гостей к низкому столику. Некоторое время в чутаге не слышалось чавканье, перестук ножей по деревянному блюду, потрескивание дров и тяжелое дыхание женщины, раздувавшей огонь. «Зачем приехали?» — спросил Армагерген, вытерев рот кончиком рукава кухлянки. «Надобность какая привела вас сюда?» «Да нет», — ответил Джон, — «я уже говорил, решили навестить уважаемого человека, выказать ему почтение». Армагерген заморгал узкими глазками, словно смысл сказанного не сразу дошел до него. «Выказать почтение», — медленно повторил старик, словно вслушиваясь в звучание слов. «Зачем?» Джон растерялся. Он посмотрел на Ильмача, ища у него поддержки, но оленевод сделал вид, что поглощен разгрызанием отвердевшего прерыма. «Хоть мы и далеко живем друг от друга, — сказал Джон, — но я много слышал о вас, о вашей жизни. То, что я слышал, мне нравилось, и я решил посмотреть». «Посмотреть, так ли говорят или врут?» — напрямик спросил Армагерген. «Не совсем так», — пытался выйти из неловкого положения Джон. «Увидеть такого человека всегда интересно». «Прямо бы сказал, из любопытства приехали!» Криво усмехнулся старик и вдруг захихикал, как маленький ребенок. «Я не осуждаю любопытство», — уже серьезным голосом заявил он. «Любопытство — источник нужных знаний. Кто любопытен, того не застигнешь врасплох. Хорошо сделали, что приехали. А то кочуют по океанскому побережью разные слухи и легенды о старом Армагергене. Иные даже говорят, что я давно умер, и юноши носят мое высушенное тело. Почему ко мне народ не едет, не понимаю, — вздохнул Армагерген. Боятся, что ли? Боятся! Поддакнул обретший речь Ильмач. «А чего бояться?» — спросил Армагерген. «Я не черт и не злой человек. Может, наоборот, добра хочу людям. Ты ведь знаешь, Ильмач, когда наступает голодный год, то к кому идут? Ведь не к тебе. Ты заранее чуешь людскую беду и стараешься откочевать подальше, чтобы тебя не достали. Идут ко мне, на мое лежбище!»